Вы слушаете фрагмент программы «Как наладить отношения в семье. Как вернуть мужа и жену в семью». Сказитель Алексей Орлов. Как раньше говорили, один ребенок – это нет ребенка. Два ребенка – это полребенка. Вот только с третьего ребенка считайте, что у вас что-то в семье образовалось, появился ребенок. Первый ребенок для современного человека, да и вообще ребенок для современного человека сейчас – это какое-то испытание. В 90-99% случаев. Это какое-то испытание, и сразу рушится все. Вот сразу рушится все у мужчины, сразу рушится все у женщины. Почему? Мужчина понимает, что вся ласка и так называемая в кавычках «любовь» направлена теперь не к нему, а к ребенку. И он теперь не получает от этой вот женщины, от этой самой куклы Барби все необходимое, что получал раньше. Ей почему-то вот некогда, она почему-то усталая, она почему-то неухоженная, она никуда с ним не ходит. А женщина понимает, что все рухнуло. Раньше была карьера, раньше была какая-то работа, что-то там делали. Я сейчас не говорю про нормальную работу, где вот нужно что-то делать реально руками. Я говорю сейчас про больше даже про офисный планктон, так называемый. То мне одна женщина писала, вы как-то очень-очень нехорошо говорите там про людей рабочих. Да про людей я вроде как всегда говорю с уважением. Я про офисный планктон говорю, который из воздуха пытается деньги делать, который инфляцию-то увеличивает, подыгрывая паразитам. Не понимаю, что они делают. Так вот, она ходила на работу, там были подружки, там были знакомые, там были друзья, там надо было прихорашиваться, показывать какие ноготки, какие там что-то еще, где-то какие-то новшества, о чем-то беседовать, шушукаться, сплетничать. А здесь бабамс, и все. И теперь ты сидишь с этими вонючими пеленками, с этими памперсами, и не знаешь, что дальше делать. Это визжит постоянно. И какие-то новые ощущения. Раньше можно было лечь, поспать, сколько хочешь. А теперь все, вот все, корми его. И он там что-то делает такое, дергает за что-то. И вот он тут что-то недоволен. Рушатся планы. Искусственно созданные представления о мире рушатся с приходом ребенка. У тех, кто искусственно создавал не в естестве семью. Вот если в естестве семьи осознанно, то первый ребенок – это крах семьи. И очень часто мужчина начинает пытаться найти на стороне очередную Барби для того, чтобы свою похоть удовлетворить и себя опять потешить. А женщина быстро пытается избавиться от ребенка, куда-нибудь там в ясли его засунуть, в детский сад, ну или там, если есть бабушки и дедушки, которые готовы принять туда, хотя сейчас современные бабушки не лучше этих самых Барб. Барби, да, Барби, во многом, с татуировками на заднице, да и которые не умеют печь пирожки. Причем татуировки уже обвисли, потому что целлюлит, да, а пирожки вот не научились делать. Это произошло естественно, а вот тут не набрались. Поэтому что таким бабушкам-то дать? Испортит только все. Поэтому куда бросают? Какие-то ясли, какие-то детские сады. И бегом куда? Бегом на работу. И опять. Для чего? Для того, что с подружками, для того, чтобы как-то время проводить, то есть вернуть тот образ жизни. А не получается. Но сколько бы вы ни отдавали ребенка в детский сад, забирать-то его туда надо, и он же будет здесь жить, с вами, и он же будет так же пищать. Сколько вы там нянику не нанимаете, все равно это чужой человек. Так что у тех, кто создавал искусственно семью, то есть в брак входил, проблемы с ребенком увеличиваются. И заканчивается вдруг ощущение, что вот мы друг для друга жили, то есть такая узаконенная проституция была, что у нас все было хорошо, и начинается правда жизни. А жизнь не обманешь, она мудрее нас. Поэтому кто в семейном союзе, те воспринимают ребенка как счастье. Это то, что пришло в этот мир для того, чтобы улучшить мир. Улучшить что-то в этом мире, принести какие-то знания новые, дать что-то тем людям, которые будут связываться. И в этом случае папа, мама, бабушки, дедушки будут к ребенку, который появился в этом мире, относиться как к будущему взрослому человеку, а не как к маленькой пищащей игрушке, как к котеночку либо собачонке. И тогда они будут относиться уже сейчас к нему как человеку, давая человеческое. А если они по-современному относятся, то они дают все время там телефоны какие-то, гаджеты, ну на, смотри. То есть воспитывают, даже нет, не воспитывают, отдают воспитание вот этим всяким электронным хреновинам, другого слова сейчас не найду. Гаджет ведь, это слово-то не очень хорошее. Гаджеты, да? Вот этим гаджетом. И маленький ребеночек превращается в Маугли. Только не волков, те хотя бы в природе, в естестве жили, а в Маугли виртуального, зависящего вот от этой дряни. И растят-то они кого? Они растят человекообразное существо, которое, не имея понимания, для чего он пришел в этот мир, не имея представления об этом мире, будет как Маугли пытаться добиться чего-то в этом мире, исходя из его упрощенных представлений, которые родители ему дать не могут. Что тогда будет делать? Он будет требовать все время к себе внимания, он все время будет паразитом, он все время будет стараться из вас выжить последнее. Ему же надо, надо, надо, надо, надо. Вот такая ситуация. Поэтому, друзья мои, до 6 лет ребенку не давайте вот то, что называется гаджеты. До 6 лет в него закладываются образы, с которыми он будет жить всю свою жизнь. И эти образы, когда он станет взрослым, он будет на вас перекладывать. Задумайтесь об этом, что вы делаете. Когда ребенок воспитывает телевизор, компьютер, гаджет, он становится потребителем, он становится паразитом, он становится роботом, исполняющим чьи-то задачи. Вот что сказал гаджет, то он и будет делать. Ведь это же тот, кто постоянно с ним. А с гаджетом не поспоришь, с телевизором не поспоришь. Там программа. И эта программа закладывается в человечка. Поэтому нормальная семья – это то, куда приходят родовичи. Родовичи, которые себя должны проявить в этом мире. Для того, чтобы, придя из родов вышних, в рода земные, пройти путь свой жизненный, получить необходимые навыки и вернуться к себе домой. Вернуть самое лучшее туда. И пройти суды совести, суд родичей, ну и суд богов. Вот так вот все устроено. Задумайтесь об этом. Потому что если вы об этом не задумываетесь, вы себе подписываете смертный приговор. Посмотреть программу полностью можно на сайте slavradio.org.